«Ну, что сидите, как не родные? Хотите, историю расскажу, что произошло у меня на планете? Тоже, кстати, об императорской чете. Все равно ждать нужно». Пока я рассказывал историю о Николае II, особенно как его семью убивали в подвале купеческого дома, а тела запихивали в бочку с кислотой, императрица дважды теряла сознание от услышанного, это я еще жути в голос нагнал. Парни снаружи тоже без дела не сидели. Когда я отправлял императора пробивать обмен, генерал сообщил, что они успели полгорода поджечь и изрядно повеселиться. По его докладу, большую часть сил, которые на них бросали, развернули и направили к дворцовому комплексу. Потери были. У шестерых големов оторвало разные стальные конечности. Тех, кого можно было, посадили стрелками в башни уцелевших бронемашин. Но таких мало уцелело, уже на улицах столицы и до танковых боев доходило. Наши танки отбили у местных и гоняли на них по городу, мощными корпусами снося хлипкие на вид строения. В общем, пока развлекались, кстати, они по сигналу нашли одну из пластин меток якорей и возили с собой, чтобы я их мог вывести, сообщив номер пластинки. Так что проблем с их эвакуацией я теперь не видел, главное малышей дождаться. Императору, чтобы разобраться во всей запутанной истории, понадобилось чуть больше часа. За это время я успел довести его семью до седин своими жуткими рассказами. От развлечений меня отвлекла вибрация одного из амулетов на груди. Сняв его, я активировал канал связи и сказал: «Слушаю». На связи был император, он достаточно быстро пояснил ситуацию с моими малышами. Дипломатическими вопросами у меня занимался граф Йенгер, мой двоюродный брат. Вся информация шла через него. Это он принял решение не возвращать вам детей импатов. В данный момент они находятся на планете Олимп, где их обучают для службы империи. Я уже отдал приказ, их посадят на самое быстрое судно курьера и доставят на Дашну. Полет займет 3 дня. Вы сможете подождать это время? «Я все слышал», — сказал я. «Я подожду. Через 3 дня, когда доставят малышей, выходите на связь. Это все». Отрубив канал связи, я задумался, покусывая верхнюю губу. Привычка, знаете ли, всегда так неосознанно делаю в момент сильной задумчивости. Приняв решение, я сказал императорской семье и их непонятным слугам. «Значит так. Делать тут 3 дня нечего, отправляйтесь со мной в мой мир. Если ваш отец и муж выполнят свое обещание, верну вас обратно. Может быть». Покинув катер, я быстро собрал портал и, отправив семью императора и их прислугу на остров, связался с генералом. У того веселуха шла вовсю, поэтому он лишь попросил забрать покалеченных офицеров для восстановления. Их сейчас соберут в одном месте. И я тоже перешел на рай, на свой остров. Все гости стояли на портальной площадке, рядом с ними охраняя ходила тетя Дила, грозно покачивая половником в руке. Белоснежный передник и поварской колпак на ее голове вызывал улыбку, но из императорской семьи и их прислуги никто не смеялся. «Доброго дня, ваше сиятельство», — поздоровался со мной повариха. «Видели же час назад, когда мы готовились к переходу в мир этих», — удивленно кивнул я на императорскую семью. «Ладно, что там нового?» «Все в порядке, дети и ваши женщины накормлены, чувствуют себя хорошо». У одного из детей грудничков колики, но это нормально, так и должно быть. Один из малышей ваших учеников наступил на краба, тот его укусил. Чтобы не ревел, мы ему позволили купаться дольше других и ногу залечили. Вокруг вид был тот же. Дети купались в волнах океана, некоторые, заметив нас, бежали сюда голышом, из-за малого возраста ничуть этого не стесняясь. Девушек было 3, но это мамаши, особняк на холме и чуть в стороне лишняя деталь, мозолившая глаза, но уже становившаяся привычной. Это был планетарный катер, стоявший на утрамбованной площадке. Все времени не было сделать взлетную площадку из пенобетона. Потом этим займусь. «Чего встали? Проходите давайте», — велел я гостям и сказал тете Диле. «Это те, кто у нас малышей украл и возвращать не хотел. В плен их взял, на обмен. Вернут детей, я верну этих». Тетя Дила сразу грозно посмотрела на императорскую семью. Малышню она любила и души в них не чаяла, поэтому то, что я сказал, сразу вызвало у нее антипатию к гостям. «В комнатах их поселить? Еще чего. Пусть во флигель живут». «Хорошо, сейчас размещу их там. Чего встали? Давайте за мной». «Тетя Дил», — окликнул я ее, — «они вас не понимают, не знают русского языка. Жестами зовите или пинками подгоняйте». «А может, им те коробочки отдать, что у освобожденных малышей были? Ну, через которые с ними разговаривали в том мире? Технические штучки». «Точно, я о них забыл. Раздайте их гостям, хоть понимать нас будут. Они умеи должны быть, она их на вещевой склад убирала». Насчет небольших приборов-переводчиков тетя Дила была права. Их было 18 штук по числу уже освобожденных малышей. Пусть гости пользуются. Мой голем-повар повел гостей к особняку, за которым пряталось небольшое здание флигеля, а я, настроив портал на метку якорь той пластины, которая была у големов, перешел Дандашну. Оказался в каком-то полуразрушенном здании, полном обломков и пыли. Чувствовалась гарь, вонь горевшего металла, паленой человечины и разорвавшейся взрывчатки, пороха, крови. Да всем, чем настоящая война пахнет. «Ну, наконец-то!» — воскликнул ротмистр, один из големов. «Нас тут оставили, остальные на прорыв пошли, в те районы столицы, что еще не пострадали. Солдаты нас окружили, пытались выбить артиллерией. Видите, что стало со зданием? Мы их тоже изрядно покрошили». «Понятно, давайте по очереди в портал. Ремонтировать вас буду». Настроив портал на переход в рай, но не на остров, а в башню мага, где была магическая лаборатория с возможностью починки големов, закинул в портал этих двух. У одного обе ноги, или как правильно называть, нижние опоры отсутствовали, у другого одна, и шагнул в башню. Следующие полсуток я занимался големами. Не все смогли вытащить свои оторванные конечности, поэтому пришлось ломать голову. Четверых я посадил в подвале на восстановление, можно сказать, проращивание заново конечностей. Это займет почти неделю, но зато остальные тела големов будут как новенькие, а то у них все корпуса в рытвинах от многочисленных попаданий. Не успевали накопители менять в амулетах защиты, ну или закончились они, и вот результат. Бои реально жаркие были. Двоих-то я сразу отремонтировал и на третий час работы отправил в усиление генералу, забрав еще трех поврежденных. Похоже, на ребят бросили всю мощь вооруженных сил империи Гала. Но одно я теперь знал точно. Фактически столица империи была превращена в руины. На мой запрос при эвакуации той тройки генерал отказался возвращаться. Они еще не отвели душу. Сейчас воевали на подземных уровнях дворцового комплекса зданий. Императора эвакуировали на орбиту. Все попытки аборигенов связаться с ними и пойти на переговоры игнорировались. Я обещал представителям империи, что разрушу их столицу, и выполнял свое обещание. Двое суток я не покидал магическую лабораторию. Лишь пару раз посещал остров, чтобы узнать, как там пленные мои малыши. Оказалось, пользуясь тем, что их особо не стерегут, и немного успокоившись, страшно у меня не было рядом, императорская семья устроила себе отдых и все три дня провела на пляже. Дети играли и купались, женщины загорали, мужчина следил за детьми. Имперские детки быстро сдружились с моими, так что у них там были совместные игры. Не только на улице, но и в компьютерах. Этих игр я их лишать не стал, установил в игровом зале особняка пяток телевизоров и столько же приставок. Шум и крики там в самые горячие игры стоял такой, что на улице было слышно. Одно плохо, малыши научили играть моих девчат, и они часто стали там просиживать, играя в бродилки и другие игры, пока дети купались. Приходилось за косы их в спальню волочь, чтобы они свой женский долг выполняли. Тело у меня молодое, раз подсадили на регулярный секс, то пусть выполняют свою обязанность. До этого я как-то не думал, а как вернулся, как испробовал одну в новом теле, и все понеслось. Прям беда какая-то, гормоны, мать их. А понижать их не хотелось, мне такое свое состояние нравилось. Альфа-самцом себя почувствовал, не при детях будет сказано. В общем, когда подошло время, я перешел на Дашну. Генерал по маякам нашел еще три пластины метки якоря, так что я мог наводиться на них. Оказавшись в полной разрухе, скользя и спотыкаясь об обломке полуразрушенного здания, я спросил у одного из офицеров, который дежурил и наблюдал за солдатами противника с другой стороны площади дворцового комплекса. «Как у вас тут дела?» «Интересно было», — признался тот и печально вздохнул. «Но вот уже сутки они отвели части, выставили кордоны и чего-то ожидают». «Чего именно?» «Не знаю, мы парламентеров не принимаем, приказа такого не было. Только полный геноцид и уничтожение столицы. Приказ выполнен». «Это да», — согласился я, — «это хвалю». «Ладно, сейчас с императором свяжусь и определимся по полученной от него информации. Кстати, генерал где?» «Его в последнем бою серьезно ранили, накопитель защиты не выдержал, когда его ударной волной о стену швырнуло. Мы подлечили его средним исцелением, он отдыхает и отъедается, много сил и крови потерял». «Правильно его Марта не пускала, как чувствовала», — пробормотал я и отправил вызов императору. Тот ответил почти сразу, тут же выложив все свои претензии насчет уничтожения столицы, на что я привел свой контраргумент, что всегда сдерживаю свои обещания и угрозы, а то, что они не дошли до его ушей, проблемы не мои, а его окружение, пусть сам с ними разберется. Кстати, своего кузена пусть мне передаст, казню. Что там с моими малышами? Уже назначенное время наступило. Курьер уже в системе, идет на маршевых к Дашне. Через пару часов будет здесь. Я могу услышать жену? Не сейчас, только перед обменом. Они на другой планете. Вернее, в другом мире. Курьер, вы говорите, уже в системе, значит, у вас есть связь. Я хочу увидеть детей и пообщаться с ними. Сейчас дам канал для обычной связи. У меня есть планшет, который взаимодействует с вашей техникой. Хорошо, сейчас все будет. Через 5 минут на экране моего планшета появилась картинка. В небольшой каюте кто-то снимал 5 малышей. Забитыми или запуганными они не выглядели, настороженными, да, жались друг другу, но по виду с ними все было в порядке. В этой группе находилось 3 девочки и 2 мальчишек. Я их сразу узнал и понял, что мне показывают тех, кого надо. Подставы, похоже, не было. «Да, это мои малыши», – переключившись на канал с императором, сказал я. Общаться мы продолжали через планшет. Часть незанятых в обороне офицеров и генерал стояли за спиной и заглядывали через мое плечо на экран, запоминая лица детей. Мои люди уже подумали, где лучше произвести обмен. Я с ними согласен, поэтому предлагаю это сделать прямо здесь, на площади. Катер садится в центру обломка статуи, возле 2 сожженных танков. К нему выходит 1 мой стальной солдат и подготавливает место для передачи. Потом происходит обмен ваших на моих, и мы расходимся, катер улетает, мы уходим. Как вам такое предложение? «Местность открыта со всех сторон», – задумчиво сказал император. Судя по голосам, едва слышным в динамиках планшета, он слушал советников. «Мы не знаем полностью ваших возможностей, но мы согласны». «Жду сигнала, когда катер будет совершать посадку». «Хорошо, мы тоже готовы для обмена». «Слыхали?» – обернулся я к офицерам. «Что скажете?» «Обмена не проведут, но как только заложники окажутся в безопасности, нанесут орбитальный удар», — сказал генерал. «Бомбы типа Абдаб они еще не использовали, но если решат, здесь вместо столицы будет 1 большая воронка. Такое твоя защита может не выдержать». «Да это как раз не проблема. К тому моменту на Дашне останется 1 офицер, который отнесет пластину с меткой якорем, да я. Дальше просто. Я порталом перехожу в этот мир из рая вместе с императорской четой, ввожу координаты рая, отправляю детей на планету и перехожу следом. Пусть сколько хотят бомбардируют, нам это ни холодно, ни жарко». А когда они немного успокоятся, можно вернуться и продолжить воевать. Но в этот раз уже серьезно, такой мелочью, как уничтожение столицы, заниматься не будем. Нужно их так напугать, чтобы они все отдали, только бы чтобы мы больше здесь не появлялись. То есть откуп за кражу детей и мой посыл в далекие дали. Я за эти 3 дня не только занимался ремонтом тел офицеров, но и собирал магическую мину повышенной мощности. Экспериментальный образец, поэтому какие последствия будут, мне неизвестно, хочу ее тут испытать. Но потом, сначала обмен проведем. «Та там у нас уже ничего сдерживать не будет». Тут запиликал планшет. «На связи». «Да, я. Катер уже на подходе?» «Хорошо. К обломкам статуи выходит мой солдат. Все как договорились». Отключившись, я посмотрел на генерала. Он, понимающе кивнул и хлопнул по плечу одного из големов, самого молодого, получившего имя Гардемарин. Тот снял оружие, передав его товарищам, взял пластину в руки и, выпрыгнув в окно, неспешно направился по площади к назначенному месту для обмена. «Ну все, уходим». Велел я, активируя уже настроенный на рай портал. Колонны по одному, увешанные трофеями, вооружением до того, что опоры их еле держали офицеры, перешли в другой мир. Я последовал за ними. Потом был быстрый сбор императорской семьи. Самого младшего ребенка 6 лет пришлось вытаскивать за ухо из игровой комнаты, выходить не хотел. Но, наконец, все были у портала, уже настроенного на ту пластину с меткой якорем. Первым в портал шагнули 2 голема. Потом потянулась императорская семья, последним перешел я. На этот раз я не был в огненном доспехе, но все же двойная защита у меня имелась, ее просто не было видно. Тут с виду все было в порядке. Катер, стоящий на опорах, открытая створка и 2 имперских гвардейца, охраняющие вход. Просканировав катер, я определил, что там сидят 5 детей и 1 мужчина. Похоже, все в норме. Ротмистр, который был старшим при обмене, переговорил с одним из гвардейцев, тоже офицером, и начался обмен. Нам передавали детей, которых я тут же отправлял в портал. Те, увидев меня, чуть не заплакали. Наконец все малыши оказались на рае, императорская семья на борту катера, после чего мы разошлись, големы нырнули в овал портала, а я вот остался. «Знаете, что это?» – показал я на черный ящик, который занес в этот мир один из големов и оставил лежать на обломках. «Бомба?» – неуверенно спросил гвардеец. «Магическая мина», – уточнил я. «У вас час. Через час она рванет и уничтожит часть континента. Советую поторопиться и покинуть это место, а лучше планету». «Зачем? Мы же обо всем договорились». «Мы договорились только об обмене детей на семью императора. Но за кражу детей, за то, что ваш представитель послал меня куда подальше, отказался возвращать то, что вам не принадлежит, и посмеялся над моим обещанием прилететь сюда и отомстить, вы должны заплатить. Это мина, только намек. Я вернусь за оплатой. Советую императору подумать, чем меня задобрить. Ах да, Мне нужен тот, кто принимал решение в той истории с детьми. Живым голову я ему сам отрежу. Это все. Ждите меня через пару недель». Только после этого я последовал за остальными. В общем, ушли, все прошло нормально. Даже мину оставил и все, что нужно, сообщил. Так что донесу до императора мои слова, а уж подрыв мины убедит их прислушаться к ним. Или полный геноцид, или разграбление. Вон, герцогство заплатил, и теперь в ус не дует. С ним больше воевать я не собираюсь, и они об этом знают. Первым делом после перемещения я подозвал всех пятерых детей. Обнял их, потом пришлось отрывать, они не хотели меня отпускать. И просканировал их всеми возможными способами. К счастью, с ними обращались хорошо, дети были в порядке. Все, все 23 малыша, проданные домом Айзена, были у меня. Эта часть операции завершена, осталось найти остальных учеников и малышей. Проводив возвращенных детей к особняку, я велел тете Диле обустроить их в комнатах и накормить. Тут и остальная малышня с пляжа пришла обедать, так что все дети смешались и громко начали обсуждать, где они были и что делали. Гвалт стоял такой. Каждый старался перекричать другого, что я поспешил уйти. Генерала я нашел у пляжа. Он там общался с недовольной Мартой. После того, как я вернулся и включил в плотную работу големов и ее мужа, она переселилась с дочкой сюда, на остров, так что далеко ходить ей не пришлось. Как муж вернулся, так и стала полоскать ему мозги, вручив ребенка, чтобы почувствовал всю ответственность за них. Зря она это. Генерал-мужик суровый, женщине позволить собой командовать не даст, не подкаблучник. Счастливо вздохнув, я с крыльца осмотрелся и сказал: «Ну, пора продолжать, работы интересной много». За следующую неделю я дважды побывал на крейсере майора, но у того не было хороших новостей. На шахтерской базе они побывали, в каком направлении улетели корветы, узнали, но пока на след не вышли, те затерялись на просторах космоса. Фрегат, который уже добрался до планеты-заповедника, тоже пока новостей не имел. Да и прибыли они только вчера, пока только собирают всю доступную информацию, слушая открытые переговоры экипажей охранных кораблей. Я тоже не сидел без дела. Восстановил до полной работоспособности всех големов, нормально подлечил генерала, а то травм на Дашне до ранения он получил изрядно, но излечивался средним исцелением. Я же провел полное восстановление, воспользовавшись своим умением младшего целителя. Кстати, с даром у меня и в целительстве поднялись возможности. Если подучиться, то могу и в ранг среднего войти, что серьезно. Высший целитель — это уже ранг богов, мне до такого не скоро дойти. Еще я попутешествовал по мирам. Был на Тории, выкинул снова кускоглазым, пришлось использовать планетарный катер, чтобы добраться до полковника. Кстати, я забыл, где тот живет, и вынужден был уточнять это у его соседей. Но ничего, нашел. Мы с ним пообщались, хорошо так, в обеденном зале замка, с его друзьями и подчиненными с бокалами вина. Он сказал, что уже опрашивал, пойдет ли кто в соседний мир уничтожать взорвавшихся святош-беспредельщиков. Выяснилось, что многие хотят, причем у половины есть желание не только очистить планету от святош, но и от их богатств. То есть они рассчитывали на трофеи. Войн здесь мало происходило, так что наемников, охочих до добычи, собраться должно много. Поэтому через 2 месяца полковник соберет крупную группировку добровольцев. Меня это устроило, мы ударили по рукам. Тут в 40 километрах огромное поле, там и будут ждать меня. Полковник при мне отправил информацию соседям, те своим соседям, идти дальше. Уже через неделю вся империя будет знать, что я набираю добровольцев. У людей есть время подумать, принять решение и прибыть на место. После прощания я слетал на то поле. Действительно, равнина, тут войско 1100 может лагерем стать. Поставил метку якорь и переместился на рай. Сейчас я хотел отправиться в зеркальный мир копию моей родной России. С ними тоже нужно перевести переговоры. Раз уж я способен открывать порталы куда захочу, то, соответственно, пора передавать им один из континентов мира Элио, как и договаривались. Однако, настраивая портал, я по какой-то интуиции решил пока переместиться на фрегат у планеты-заповедника. Был я у них вчера, но все равно как-то неспокойно было на душе. Задумавшись, я осмотрелся. Портальная площадка была пуста. Вдали пара девчат сидели на скамейках в тени пальм, нянча младенцев. Малышей не было, у них тихий час. Лишь 6 офицеров стояли рядом, они сопровождают меня во всех путешествиях. Генерала и других големов не было. Кто на орбите находился, кто в башне магов, в центре управления, сам генерал с женой в морском путешествии. Они ушли 3 дня назад на парусной яхте в море. Лишь связь держали, извещая, что с ними все в порядке. Это я дал ему 10 дней, пусть отдыхает с женой и ребенком. Я передумал. «Идем на фрегат капитана», — сообщил я офицерам. «Что-то на душе неспокойно. У магов интуиция развита, не стоит игнорировать ее. Готовьтесь, я активирую портал». После перехода меня кинуло на одну из переборок. Как оказалось, корабль вел жаркий бой на нижней орбите планеты-заповедника. Мое сопровождение сразу же бросилось на помощь экипажу, занимая свободные места корабельных канониров или ремонтируя повреждения. А я, разобрав портал и убрав ее в сумку, побежал в рубку. Еще дважды меня сбивали с ног близкие разрывы, заставляющие корпус фрегата трещать, скрипеть и содрогаться, но все же до места я добрался. «Какого хрена происходит?» — рявкнул я, врываясь в рубку. Капитан Галем, сидевший в кресле капитана, тут же доложил, не отрываясь от схватки боя, что фрегат под его командованием крутится под огнем трех боевых кораблей, одним из которых был легкий крейсер. «Нами были обнаружены ваши ученики, граф. Они прибыли в систему на двух корветах и на старом транспорте, построенном лет 200 назад. Даже не знаю, где они такое старье взяли. После того, как они направились к планете, их пытались перехватить охранная группировка, которая была усилена легким крейсером, имеющим тяжелый калибр. Мы были вынуждены вмешаться и встать между охраной и вашими учениками. Пока удается сдерживать противника». «Подожди», — остановил я его, — «прекратить огонь». Сформировав узконаправленные заклинания паралича, настроил их на максимальную дальность и облучил ими все три корабля, с которыми воевал наш фрегат. Те сразу перестали стрелять. После чего я повернулся к старшему группе моего сопровождения. «Подпоручик, экипажи кораблей противника временно парализованы. Приказываю взять их на абордаж. Постарайтесь поменьше повредить наши будущие трофеи. Экипажи можно высадить на планете, если сумеют, выживут. Я же с учениками выжил». «Есть», — козырнул тот, и, набрав максимальное количество бойцов, на фрегате только пилот и капитан остались, бегом направился к шлюпочной палубе. Корабли противника дрейфовали, не подавая признаков жизни, так что я был уверен, мое заклинание сработало. «Теперь об учениках. Корабли охраны вижу, а где лоханки учеников, да и где они сами?» «Ушли на ту сторону планеты, укрылись за ней от артиллерийского огня. Попаданий по ним не было, но такое решение показывает, что они берегут груз». «Вы связывались с ними?» «Пытались, ответа не было». «Выводи камеру на меня и отправляй повторный. Они в системе, значит, связь должна быть устойчивой». Ученики отозвались лишь на повторный вызов. Видимо, они приняли вызов, открыли, опознали меня и только тогда ответили. «Учитель!» — увидел я на экране пульта связи, за которым сидел расплывающееся в улыбке лицо Эриха. За ним виднелись Мик, Одна, несколько ребят из средневозрастной группы и Новиков, командир взвода спецназа. Больше в тесную рубку корвета пробиться никто не мог. «Ну что, блудные дети, надоело по вселенной мотаться?» «Чувствую, что тоже улыбаюсь», — спросил я. «Мы вас искали», — улыбаясь, сказал Одна. «Немедленный доклад. Все живы-здоровы». Лица учеников погрустнели, у них явно было не все так радужно, как они хотели бы. Эрих немного нервно сглотнул, явно переживая, и сказал. «У нас пропало несколько малышей. Прежде чем мы взяли под контроль корабль, капитан успел продать их». 23 малыша?» Уточнил я и, заметив, как те светлеют лицами, кивнул. «Я их вернул, они у меня. Теперь слушай меня. Дар ко мне вернулся, так что ваш учитель теперь полноценный учитель и сможет продолжать ваше образование, делая из вас магов. Я на фрегате, который вас прикрыл. Три других корабля сейчас тоже станут нашими, их берут на абордаж. Так что сближайтесь, будем перемещаться в мой мир. Малыши уже там. Делать в этом мире нам пока нечего. Вернемся дней через 10, но вас это не касается. Будем наверстывать то, что пропустили после пропажи. «Все, жду здесь». «Хорошо, учитель», — расцвел Эрих и отключился. «Что там с трофеями?» — я посмотрел на капитана. «Все захвачены, сейчас на борту по 4 наших офицера. Организовано дежурство в рубке, остальные занимаются вывозом экипажей. Грузят их на челноки, чтобы спустить на планету. Придется рейсы 4 сделать. Разрешите им оставить личное оружие и немного продовольствия?» «Разрешаю», — одобрил я. «Из-за планеты выходят оба корвета. За ними транспорт», — сообщил пилот. «Отлично», — довольно кивнул я. «Значит так. Я беру свободный челнок и направляюсь к ним. Нужно отправить всех детей на рай, пусть осваиваются. Тетя Дила будет рада пополнению. Ну а мы соберем трофеи, включая лоханки учеников, и переходим следом. На этом все». Оставив офицеров заниматься делами, им тут еще часа на два хватит, все-таки приличные трофеи взяли, я прошел на шлюпочную палубу. Однако там сначала собрал портал и побывал на рае, предупредив о скором прибытии крупной партии пропавших учеников. Потом вернулся и прошел на борт челнока. Отстыковавшись, полетел к группе приближающихся кораблей. По пути опознавшись, я выяснил, что все малыши и большая часть средневозрастной группы путешествуют в жилом модуле транспорта. Им, кстати, управлял подневольный экипаж, который после абордажа с ножом у горла попросили сопроводить детей до этой планеты. Ну и корабль позаимствовали у них же. Подробности их эпопеи мне обещали рассказать позже, поэтому я решил сразу заняться отправкой молодых на рай. или в прямом смысле этого слова в рай, в мой личный мир, который станет им на ближайшие годы, возможно, даже десятилетия и века, домом. Там у них будут свое жилище, академия, безопасность и почет. Не рай ли? Подлетев к транспорту, сразу произвел штатную стыковку. Я же теперь как-никак пилот первого класса, знаю, что делаю. Убедившись, что шлюзовые не травит воздух, я прошел шлюзование и, наконец, оказался на борту транспорта. Тут меня уже ждали, поэтому чуть не затоптали как малыши, так и ученики из средневозрастной группы. Пришлось полчаса пустить на обнимашки обещание увести их в тихое безопасное место. Похоже, моим ученикам изрядно надоело в тесноте болтаться на просторах чужого космоса, как кое-что непотопляемое в проруби. «Белла», — подозвал я старшую ученицу, когда она подошла, обнял, похлопав по спине и отстранив, сказал, посмотрев ей прямо в глаза: «Спасибо, что выжили и других спасли». Обняв подошедшего Вольта, он тут со своими штабными и с десятком бойцов спецназа охранял экипаж судна, услышал от него: «Мы надеялись найти вас здесь». «Правильно надеялись. Я специально послал сюда один боевой корабль, чтобы он вас тут ожидал и связывался в случае чего». «Они связывались, но мы как увидели железных людей, похожих на местных штурмовиков, то не стали отвечать», — улыбнулся Вольт. Подняв на руки четырехлетнюю кроху, которая все прыгала под ногами, требуя взять ее на руки, я сказал: «Это мои големы, магические воины. Я побывал в своем мире и вызвал их. Обучил, дав знания космолетчиков, результат вы видите. Ну все, хватит приветствий, сейчас устанавливаю портал и отправляю вас всех в свой мир. Там будет тропический остров, вас встретят. Отправляю всех, кроме бойцов спецназа». «Старлей», — окликнул я командира группы, которая находилась на борту транспорта, «вы остаетесь пока здесь, стережете команду и охраняете корабль. Это трофей, и мы его заберем. Сейчас мои солдаты закончат чистить три захваченных боевых корабля от команд. Они их на планету спускают и займутся вашим экипажем. Тоже спустят. После этого вы уйдете на другой корабль, а оттуда с остальными своими бойцами следом за моими учениками. Этот борт мы уберем в хранилище. Это все, командуйте». Вольт показал мне самое большое помещение, в котором прямо на полу на одеялах и спальниках жила часть средневозрастной группы, отдав все свободные каюты малышам. Команда транспорта спала в коридорах. Установив портал, я ввел координаты рая и, убедившись, что портал работает стабильно, стал пропускать в свой мир учеников. Шли они колоннами по двое, это дело было им привычно. Так что через 5 минут, похлопав по плечам замыкающих Вольта и Беллу, я дождался, когда они перейдут, и деактивировал портал, отключил его и разобрал. Да на всякий случай, скорее для успокоения спецназовцев, отправил 2 их бойцов с моими на остров. Они первыми шагнули в портал в качестве охранения. За ними пошли подчиненные Вольта, тоже с оружием в руках. Они уже и местным научились пользоваться и делали все это довольно ловко. Оставив транспорт, я вылетел на ближайший корвет. К этому моменту корабельная группировка учеников уже сблизилась с другими моими кораблями и стабилизировала их в пространстве, заставив зависнуть на орбите планеты. На борту было то же самое. Радостное объятие после долгой разлуки, объяснение, что придется оставить здесь охрану. Корветами тоже управляли подневольные люди, активация портала и отправка детей. Потом я побывал на 2-м корвете и лишь после этого занялся разворачиванием полупустого контейнера-хранилища. Все корабли должны без проблем войти в него. К этому моменту големы сняли экипажи с легкого крейсера, большого фрегата и корвета охраны планеты, которые достались нам трофеем. Пилоты их сразу стали загонять в хранилище и занялись 2 корветами и транспортом учеников. Кстати, спецназовцы общались с големами на равных, те знали русский как родной, так что проблем не возникло, они находили много общих тем, чтобы потрепать языком. Когда у хранилища остался 1 транспорт, я на его борту активировал портал и отправил всех на остров на рай, кроме 2 офицеров. Они загнали транспорт в хранилище, и мы вылетели из него на планетарном катере. Я свернул хранилище, произвел стандартную процедуру матрешки, и мы спустились на планету, где я развернул обычный баул хранилища. Пока один из големов загонял катер внутрь, я собрал и настроил портал. Потом свернул баул, и мы втроем перешли на рай. «Да, а народу-то прибавилось», — задумчиво пробормотал я. На высотках были видны големы, охраняющие покой отдыхающих. Вся прибрежная полоса была оккупирована моими учениками всех возрастов. Там находились и бойцы спецназа, которые купались или загорали на берегу. Только 3 заняли скамейки у пальм. Они там общались со старшими офицерами-големами. Наверное, нашли какую-то общую интересную тему. Ко мне, видимо, увидев, как я перешел в этот мир, подбежали мокрый Мик и Вольт. За ними спешил Эрих. «Отдыхайте. Сегодня у вас полный выходной. Делайте, что хотите. Занимайтесь тем, что душа пожелает. Но завтра, чтобы в 8:00, как штык, были у меня. Будем организовывать академию, студенческий городок и строить небольшой город вокруг академии. Заселять его потом будем, я этим еще не занимался. Это все свободно. Парнишки с ревом бросились обратно, сходу забежав в теплые воды океана. А юнкер, один из големов, стоящий рядом со мной, спросил: «Какие планы, граф?» «Что значит «какие планы»?» Я даже удивился. «За майором и его подчиненными отправляться нужно. Все операции в том мире закончены, пора последнюю поисковую партию эвакуировать». Все же двинулся я не сразу, заметив, что ученики используют один из выброшенных на берег стволов деревьев как лодку, ныряя с нее. Я прошел к пристани, с которой тоже прыгали в воду, отогнав всех любопытных с краю, вызвал морской баул. Из него вывел эсминец Василий, велел охранять остров и катать малышей, устраивая экскурсии, а также два десятка лодок, пару катеров и рыболовный баркас. Катера и баркас к пристани привязали, они были слишком большие, чтобы вытаскивать их на берег. А вот шлюпки и морские лодки можно было. В общем, ученики-любители морских прогулок поставили на две шлюпки разборные мачты, натянули паруса и, набрав на кухне продовольствие, тетя Дила им по нескольку корзин съестного дала, пошли вокруг острова в плавание. Я же велел им отдыхать как хотят, вот они и выполняли, причем от всей души. Многие просто лежали на песке, поэтому я вспомнил, что у меня на одном из складов находился инвентарь для отдыха у моря, решил открыть его. Так как этот склад в будущем убирать я не собирался, еще чего, оставлять дыру в земле, то прикинул, где лучше его расположить, чтобы он не мешал. По всем прикидкам, выходил у пальм, метров 30 от скамеек и беседок для отдыха. Дойдя туда, я достал конвертик нужного склада и открыл его. Подозвав одного из големов, назначил его спасателем и завскладом. Пусть выдает все, что есть на складе. Тот открыл его и зашел внутрь, пристально разглядывая сложные шезлонги, матрасы, пляжные зонтики, мобильные бары, несколько водных мотоциклов, пару бочек бензина у входа, опнув пластиковые туалетные кабинки, кивнул. Вещи для отдыха нужны, особенно детские спас-жилеты и стопки полотенец. Пока спасатель, созвав старших учеников, организовывал нормальный пляж, перетаскивая нужное имущество, расставляя шезлонги ровными рядами, двое при этом копали магией ямы для туалетов. Я подозвал трех парней и одну девочку лет 12. Это была бригада из учеников факультета строителей. Указав на склад и на пляж, я им велел: «Сегодня отдыхайте, а завтра с утра проложите тропинку из брусчатки от склада до пляжа». «С ночными фонарями?» – уточнила девочка. Она была старшей в бригаде. «Обязательно, чтобы ночью гулять можно было. О скамейках не забудьте, да и количество беседок надо увеличить». Девочка задумчиво осмотрелась и кивнула, задание ей понравилось. Завтра за день они все сделают. Малыши быстро разобрали спасательные жилеты. Пятеро учеников из старших установили четыре кабинки туалетов с краю от пальм, на них уже стояли метки «Ж» и «М». Убедившись, что все отдыхают, все в норме, я вернулся к порталу и, набрав на нем номер метки якоря тяжелого крейсера «Майора», перешел к нему на борт. Там обрадовались, что все закончилось, и мы стали готовиться к переходу в мой мир. Пришлось подумать, как все забрать, ничего не оставляя. Правило последнего уходящего в действии. И сделали все, как в предыдущем случае. Встали на орбите планеты, не имеющей атмосферы, где я развернул контейнер хранилища, отправил всех големов, кроме двух, на остров Нарай. Оставшиеся загнали корабли, я убрал хранилище, и мы на катере спустились на поверхность планеты. Там я развернул баул, весь воздух при открытии из него вышел. Мы загнали внутрь катер и перешли в мой мир через портал. Вот и все. Так как я велел всем сегодня отдыхать, то и сам решил этим заняться. Ухватив за руку Мию, которая спустилась с орбиты к нам на катере, оба завода продолжали работать, потащил ее в спальню. Из всех девчат осталась только одна, других я уже повалял в постели, включая всех мам. Мое никому не отдам. Собственник я, как есть собственник. На следующее утро я вызвал шестерых человек, пять учеников и ученицу, а также Круглова к себе в кабинет. Времени было 8 утра. «Ну что, рассказывайте, что у вас происходило, пока я на прогулке был. Как так получилось, что какие-то занюханные пираты вот так вас вдруг с охранением взяли и захватили? Кто начнет каяться, кто смелый?» Начал Мик, потом присоединился Вольт, пару слов вставила Одна, Эрих коснулся аспекта захвата кораблей, ну и Круглов несколько раз отвечал на мои вопросы. В общем, за час я довольно полно узнал, что же с ними было за то время, пока я их искал. Кстати, достаточно интересная история получилась. Рассказывать в подробностях чернил не хватит, поэтому опишу кратко, лишь изредка переходя к подробностям. Так вот, нападение для них было внезапным и, естественно, неожиданным. Никто, несмотря на свои амулеты защиты, ничего не смог сделать. Это уже потом, поработав в магической лаборатории с тем оборудованием, что использовался в мире космической цивилизации, я разработал и сделал такую защиту, что подавители не брали ее. Но тогда ее у моих учеников не было, и противопоставить они просто ничего не успели. Их облучил, используя стационарные подавители, внезапно появившийся из-за деревьев грузовой бот. Потом десант собрал их тела, громко радуясь таким ценным рабам. Сразу же была проведена проверка на эмпатов, так что кого захватили, они были в курсе. Ученики их поначалу не понимали, но потом разобрались. Их погрузили на бот, туда же покидали почти все их вещи, лишь склады порушили, да и все. Потом их долго куда-то везли на рейдеры в больших кубриках. Судя по кандалам на стенах, это были отсеки для перевозки рабов. Действие излучения подавителей длится 5 часов, но гораздо раньше корабельный медик рейдера вколол всем снотворное, так что полет в подпространстве они проспали. За это время пираты успели встретиться со своими старыми дружками, которым капитан был должен крупную сумму денег, расплатились с ними малышами, которых я позже освободил, и, приняв на борт припасы, прыгнули дальше, направляясь к Андоре. В середине пути некоторым пиратам захотелось женской плоти, их даже не остановило то, что все девушки были эмпатами, то есть особо ценный груз. Да и на самом деле не убудет им. Капитан дал разрешение, строго-настрого запретив загонять рабынь. Они выбрали 5 девушек с уже сформировавшимися фигурами, или у которых этот процесс активно шел, и вывели их из коматозного сна. Зря они это сделали. Ох, зря. Деола, одна из девушек, проснулась лежа на спине на столе, в тот момент, когда с нее стянули белье и пристраивались между ног. Ей сразу вспомнился тот святоша Наэлио, что держал ее в рабах с малых лет и использовал как постельную игрушку. То, что на ней был ошейник, она заметила сразу, но не обратила на него внимания, не зная, что это блокиратор способности эмпатов. Не зная, что это за эмпаты такие были в этой космической цивилизации, но у Деолы никаких проблем с применением магии не возникло. Проблемой для пиратов стало то, что она была боевым магом, одной из моих любимых способных учениц. Пас рукой, и 3 пиратов размазала по переборке. Того, кто стоял со спущенными штанами, и 2, которые держали ее за ноги. Потом еще 2 движения, и остальные тоже оказались в недееспособном состоянии. Била девушка им только между ног, навсегда лишая их мужских радостей. На этом зачистка помещения, судя по механизмам реакторной, закончилась. Быстро пробежав по соседним помещениям, Диола освободила остальных 4 пленниц, одну успели начать насиловать. Этих пиратов убили особо жестоким способом. 2 девушки оказались лекарями, поэтому разбудить остальных учеников им не составило труда. Дальше уже работали совместно, и через 20 минут рейдер полностью был их. Правда, повоевать пришлось серьезно, и судно выкинуло из-под пространства в открытый космос, благо без последствий, ни во что не врезались. Выживших бандитов было немного. К сожалению, капитан тоже погиб, его пронзило фаерболом, и пираты долго защищали его тело, пока не стало поздно оживить его магией. В этом бою были ранены многие мои ребята и спецназовцы. Даже убитые имелись, но их успевали оттащить к девчатам-лекарям, которых восстанавливали или возвращали к жизни, так что безвозвратных потерь не было. Умницы, сработали как надо. В общем, в живых осталось 13 пиратов, которых на допросе чуть не прибили, когда выяснилось, что часть малышей уже успели продать и что они находятся очень далеко от планеты с учителем. Но оказалось, что корабль поврежден, пилот, навигатор и капитан погибли, да и рубка полуразрушена и спалена огнем, поэтому выживших быстро склонили к сотрудничеству. Потом в трюме, вооружаясь, они нашли свои вещи, артефакты и амулеты. Тут, на счастье, к ним вышли 2 пиратских корвета, которые сразу направились к подающему сигнал бедствия рейдеру, и моим ученикам, используя амулет паралич, удалось вывести их команды из строя. Но управлять челноком и тем ботом, который их вывез с планеты, умел только один выживший бандит, да и то очень плохо, но он смог подвести по очереди челнок к корветам и высадить абордажные партии. Так корветы стали нашими. Но они оба были маломерными, и все ученики и спецназовцы там чуть-чуть ли не на голове друг у друга сидели, а система жизнеобеспечения работали на пределе. Ничего брать из имущества экипажей корветов они не стали, а завербовав их, полетели на поиски учителя. Летели долго, пока хватало запасов горючего и продовольствия. Эти запасы с рейдера, конечно, взяли, но лишь заполнив баки под пробку и сколько влезло продовольствия. Для народа без малого 3,5 сотни ртов, считая экипажа по 5-6 членов команды и абордажную группу по 8 человек на каждом корабле, этого было мало, вот и задумались, где взять еще. Первым попался старый войсковой десантный транспорт, построенный лет 240 назад. При нормальном использовании, обслуживании и ремонте такие суда служат лет 300, а то и 400. Этот был ухоженный, капитан знал свое дело, так что ребятам повезло. Но судно все же было переделано, десантные отсеки удалены, расширив тем самым трюм. Так что остался жилой модуль для 35 человек экипажа и 20 запасных кают. Один из корветов под обстрелом турели обороны смог сблизиться со стороны кормы и облучить судно параличом. Последовала высадка, и судно стало нашим. Тут экипажи корветов хорошо себя показали. Захват подобных судов был для него плевой задачей. Только на них они не нападали, судно принадлежало одной корпорации, а то и владел командующий флотом герцогства, крайне мстительная личность. Вот только моим ученикам на этого командующего было глубоко наплевать. Они облазили судно и узнали, что там за груз. По ящикам не поняли, а разобрались по сопровождающим документам. Один из пиратов перевел. К тому моменту все переводчики были у старших детей. Выяснилось, судно перевозило в трюме крупный запас продовольствия, пищевых картриджей для корабельных синтезаторов, космические умные мины и 40 артиллерийских башен для средних станций. Такое разнообразие, пояснил капитан транспорта. Оказалось, половина груза принадлежала флоту, остальное доставлялось на базы и станции корпорации командующего. Тот просто транспортировал часть имущества на своих кораблях, завышая сумму за транспортировку. Даже тут подзарабатывал, втридорога перевозя вооружение на одну из пограничных флотских станций. На судно отправили всех малышей. Система жизнеобеспечения судна это позволяла. Также туда перешла и часть бойцов Новикова. Круглов остался с ребятами на одном из корветов. После освобождения возникла проблема командования. Каждый тянул одеяло на себя. С одной стороны был Круглов с бойцами Новикова, с другой – Мик и Эрик со всеми учениками. Чуть до драки не дошло, но тут Круглов изменил свое решение и сказал, что уходит под руку Мика, то есть временно подчиняется временному командиру. Как-то так. Это спасло ситуацию и помогло им выжить. В подобной ситуации не может быть несколько командиров. Так Мик взял на себя ответственность в спасении 300 человек, из которых 80% были еще совсем детьми. Дальше было сложнее. Часть топлива с транспорта залили в оба корвета, так как у тех уже были пустые баки, и собрав трех навигаторов, двух с корветов и одного с транспорта, стали прикидывать, где та планета, что так им нужна. После описания планеты навигаторы чесали затылки, после чего сообщили, что по описанию подходят две планеты. Одна давно заселена, но там развито воздушное движение, они по-любому засекли бы движение, но другое из-за достаточно сурового тропического климата проживает не так много людей. О планете-заповеднике из навигаторов никто даже не подумал. Кто бы туда незваных гостей пустил и целый месяц позволил там жить. Самое интересное, бандиты с рейдера не знали, как правильно называется она. У них она называлась Лия в честь капитана корабля. Так они и сообщили ученикам, а не этим трем навигаторам, которым это название ничего не говорило. Самих бандитов, всех из 13 выживших, оставили на борту рейдера, прикончив их. Не простили похищение, моя школа. Так что наемники, что приволокли судно на Андору, в наглую врали, что на борту никого не было. Думаю, они прилетели, исследовали судно, выкинули все трупы, а потом под камеру разыграли целое представление, как они находят и осматривают брошенное судно. Вот хитрецы, если что, не подкопаешься. После того, как выбрали маршрут движения к той планете, где мало людей, стал вопрос с топливом. Его помог решить один из пиратов. Он подсказал, где есть шахтерская база и что там хватает топлива. Транспорт укрыли в соседней системе, после чего захватили шахтеров. 3 дня следовало разграбление. Даже все маломерные суда захватили с собой, убрав их в трюм транспорта, по случайности прихватив 2 переделанных в шахтерские суда грузовых бота. Тот и так был полон, а тут под завязку набили. Покинув шахтеров, ученики двинули к той планете, она называлась Йонг. Я знал о ней из своих воспоминаний профессии навигатора 1-го класса. Впервые она пригодилась. Добравшись до места, из-за транспорта, у которого отсутствовал варп-двигатель, пришлось лететь не в подпространственном прыжке, а своим ходом. Они выяснили, что планета не та. Снова посидели, подумали, и, наконец, одному навигатору пришла мысль, а не о планете или заповеднике идет речь. Он нашел в своих вещах журнал, где было ее описание каким-то профессором, а также фотографии дикой природы, и парни сразу узнали ставшими родными джунгли. Все, планета была найдена. После этого снова последовал длительный полет в обычном пространстве, пока они не добрались до нужной системы. Там понятно. Приказ остановиться к досмотру, попытка неудачной связи с неизвестного боевого корабля, сближение чужаков, и вдруг один из фрегатов прикрывает их собой, начав бой с 3 кораблями сразу. Да, его один легкий крейсер должен был под орех разделать, а тут в одиночку против 3 держался, да еще как держался. Парни ушли за планету, чтобы обсудить, что делать дальше, и попытаться связаться со мной, но тут я сам вышел на связь. В принципе, вот и все. «Да, полетали вы по космосу», — протянул я, выслушав рассказ детишек и Круглова. «А мне вот рассказывать-то нечего. Так?» — махнул левой рукой. «Нет города», — махнул правой, и мертвые с косами стоят. Кое-что ученикам и Круглову узнать удалось, пока они вчера отдыхали, поэтому они жаждали подробностей о том, как я выбрался с планеты. Постараемся не разочаровать. Мой рассказ больше расстроил слушателей. Ученики хотели участвовать. Такие события, а тут раз и мимо них прошли. Круглов тоже морщился. Ему не нравилось, как я бесцеремонно общался и относился к правительству разных стран. А узнав, что уже через пару недель я собираюсь вернуться в одно из государств, чтобы вытрясти из них компенсацию, я же свое личное время тратил, возвращая детей. Да и оскорбления прощать нельзя, раз послали куда подальше. Пусть отвечают. Так вообще нахмурился. Да ну его, тоже мне цаца. На днях вернусь в его родной мир, там его и оставлю. Хватит на его мимику любоваться, хоть бы раз доволен, чем был. Когда я закончил описывать все, что со мной было, пока они пытались выжить и меня же найти, Одна спросила. А теперь что будем делать? Готовиться к войне? О нет, солнышко, война для вас закончилась. Вы теперь не просто одаренный, а студент Академии мага имени архимага Кессона. Ничего, что я при жизни так себе возвеличиваю. По-моему, нормально, это же ваша Академия, пожал плечами Мик. Вот и я так подумал. Значит, вот что. Название Академии есть, но самой пока нет. Из всех помещений, готовых для студентов, это помещение башни мага, но я собираюсь сделать ее своим домом и личной резиденцией. Поэтому решил строить здание Академии с нуля. Теперь внимание. Я сделал пару пасов, и над столом появилась четкая голограмма. Макет Академии и города вокруг нее. Ученики дружно ахнули. До этого магии и иллюзии я их не учил. А тут уже без дара никак, поэтому они были поражены увиденным. Как видите, Академия окружена высокой защищенной стеной. Нужна она скорее не для того, чтобы оборониться от агрессора, а чтобы студенты в самоволку в город не бегали. Помнится, когда я был студентом, стена меня раздражала. Я дыр в 20 в ней сделал и постоянно ходил, где хотел. Да и телепортироваться к этому моменту умел. Пробормотал я, почувствовал, что сказал что-то лишнее. Судя по усмешке Круглова, это так и было. Но это к делу не относится. Стена все же нужная вещь, чтобы студенты не натворили, что в городе. Они на первых курсах еще плохо понимают, что и где можно применять. Да и сами заклинания контролируют так-сяк, поэтому и нужна стена. Так вот, в центре территории Академии находится башня мага, моя резиденция. За ней будут стоять коттеджи преподавателей. Левее, как вы видите, учебные корпуса, защищенные здания с тренировочными залами, парк с озером, два студенческих общежития на 500 человек каждое. Это вдруг пополнение будет. Отдельное строение столовой и кухни, здание правления Академии, арена для тренировочных боев и спортивных игр, ну и, конечно, библиотека. Вот она, рядом с правлением. Теперь смотрим город, который будет окружать Академию. Рассчитан на 15 тысяч жителей, не более. От Академии в четыре стороны уходят четыре центральные улицы. Набережная реки будет из камня, сделаем пирс, река судоходна. Планируется в городе разместить центральную площадь, на которой будут основные административные здания, включая полицию, мэрию и тому подобное. На окраинах – торговые склады и все остальное. Тут в центре рестораны, трактиры и другие заведения общепита. Здесь больницы, библиотека и детские сады. «Много работы для строителей», – задумчиво изучая схему столицы моего мира, сказала Одна. «Я этот город за 2 месяца построю, причем без хитростей. Но тут как раз можно прибегнуть к хитростям». Когда я только начал очищать этот мир, то припрятал почти 100 домов, великолепных, старинных, которые еще долго простоят. В одном из таких мы сейчас находимся, остальные не хуже. Часть из них я хочу поставить на эти 4 центральные улицы, остальные на центральную площадь и сделать государственными зданиями для госструктур. Где есть люди, без бюрократии никуда. Город будет построен из камня, климат позволяет. Вот как-то так. «Стены вокруг внешнего города не будет?» – уточнил Мик. «Нет, в ней нет необходимости. Для чего нужна стена вокруг Академии, я сказал». «А где будет здание центральной библиотеки города?» – спросил Эрих. «Вот оно. Я выделил одно из зданий на площади». «А это космодром и аэропорт?» – указала Одна на участок поля на краю города с противоположной от реки стороны. «Точно», – подтвердил я. «А вот это будет здание телепортов. Как видите, оно тоже на центральной площади. С помощью телепортов можно будет перемещаться по моему миру, кроме закрытых для этого мест. Флотских и армейских территорий, баз и кораблей. Кто не служит, тому там делать нечего, разве что какой студент там практику проходит». «А орбита?» – разочаровался Вольт. «Я об этом уже подумал. На оборонительном комплексе будет отгорожено помещение, где будет пара кафе, столики, стулья и большое обзорное окно с видом на планету». Думаю, вид будет красивый. Можно подниматься для свиданий, праздников или просто полюбоваться на планету. Ход свободный. А управлять кто всем этим будет? Людей-то нет? Впервые спросил Круглов. Жителей наберу, а вот телепортами или другой магической и немагической техникой будут управлять духи, которых я приму на работу. Вполне нормальное для них дело, ничего особенного в этом нет. Тут я немного лукавил. Духи должны быть обязательно бывшие одаренные, иначе им с управлением телепортов не справиться. Но это действительно не такая проблема. На Торию перейду и наберу духов из недавно усопших магов. С местными демонами я уже общался, договоренности с обеих сторон выполнялись без проблем, с чего проблемам возникнуть? Мы до самого обеда обсуждали вид академии. Прислушиваясь к будущим студентам, я немного переместил некоторые здания, чтобы было удобнее. В парке проложил тропинки из брусчатки, обязательно с невысокими по колено фонарями, беседки и скамейки для отдыха. В общем, сделал парк местом для культурного отдыха. Отдельно установил подземный морг для демонологов и некромантов. Это, конечно, взаимосвязанные профессии, но специализации различались. Кстати, один из учеников – готовый некромант, от него так и тянет тьмой. Три курса он пройдет общей магии, это стандарт во всех магических школах и академиях. Я с этим согласен. А вот потом буду учить его отдельно, лично. Хороший некромант может всегда пригодиться. Я сам так, слабак, но в преподавателе гожусь, чтобы взрастить сильного одаренного с черной душой. Это одна из главных составляющих некроманта. Он может быть в жизни обычным человеком, но в работе может призывать свою душу тьму. Для них это обычное дело, а вот простым одаренным этого лучше не делать, душу сожгут. В этом и разница между некромантом и другими магами. Некроманты могут без малейшей опасности призывать в душу тьму и работать с ней, вот и все. Те, кто может управлять тьмой, сильнее любого другого одаренного в несколько раз, да и убить его практически нереально, хоть и можно. На Тории будущие некроманты вне закона, святоши их уничтожали, что было ошибкой. С некромантом может хорошо воевать только другой некромант. Угомонились мы только к обеду, когда прозвучал звонок. Малышню уже покормили, у них сейчас тихий час начинается. Средневозрастная группа тоже пообедала, поэтому мы свободно прошли в столовую, где сейчас ели только спецназовцы. Дежурные девчата, помогающие тете Диле, накрывая на стол и убирая грязную посуду, подали нам еду. Сели мы за один стол, продолжая обсуждать, какой будет академия. Потом переключились на Элио. Тут все, кто был в столовой, высказались довольно однозначно. Они идут освобождать свой мир от нелюдей, по-другому и быть не может. Подумав, я согласился, разрешив бросить среди учеников клич добровольцев. Только брать разрешил не младше 12 лет. Остальные обстреляны и крови не боятся. Когда я пил чай, ученики уже разбежались. Через час мы на катерах отправляемся к башне мага смотреть место под будущий город, поэтому у них было много дел. Летело порядка 30 человек, те, на ком будет строительство академии города. Мы остались одни с Кругловым, и он придвинулся ближе и спросил. «Когда вы планируете вернуться в мой мир и продолжить переговоры по Элио? Насколько я помню, у вас с моим правительством была уже подписана договоренность об одном из континентов и рабочем портале между мирами, по которому можно будет переходить туда и обратно». «Не совсем верно», — поправил я майора. «Договоренность была, признаю, но устные бумаги я не подписывал. Насчет портала подумаю. В принципе, можно, хотя работа и сложная, даже интересно ее выполнить. Даже подпишу соглашение, что буду раз в полгода проводить обслуживание порталов. Заряжать сами будете, оборудование для зарядки накопителей я вам дам». «Приемлемо», — кивнул майор. «Так когда вы направитесь в наш мир?» «Хотел пораньше, но решил прежде подготовиться. Сегодня и завтра весь день посвящу будущей столице и академии, так что буду занят. Потом отправляюсь на Элио, своих ребят можете прихватить, посмотрите на новый мир и свои будущие земли. Они обширны, больше территории России, уж поверьте. Нужно метки якоря поставить в разных местах, чтобы потом не прыгать. Ну и дней через 5 отправимся в ваш мир, проведем предварительные договоренности и там решим, что и как будем делать». А нормальные договоры и соглашения подпишем уже через месяц, когда ваше правительство подготовит все бумаги, да и первых переселенцев. Думаю, 5000 забросим за раз. Поэтому, когда отправимся на Элио, смотрите внимательно и выбирайте, куда лучше отправлять первых переселенцев. Можете даже десяток бойцов там оставить, чтобы они за месяц все подготовили, разведали округу, ну и встретили, конечно. Подмога переселенцам будет серьезная. Городов там брошенных много, каменные в основном, надо провести ремонт, и можно жить. Крыши в основном подлатать. Найдем городок на побережье, небольшой, 1000 на 3 жителей. Вот вам и первое место для переселенцев. Остальных по деревням можно расселить. Поэтому ваше правительство и должно подготовиться. 3000 горожан, рыбаки и фермеры за раз не найдутся. Ведь с семьями их отправлять надо. Значит, должны быть добровольцы. Они станут костяком, которые начнут разводить скот, пахать, сеять, ловить рыбу и кормить следующих переселенцев. И так лавинообразно. Складно как. Обдумали уже все это? Поинтересовался внимательно слушавший Круглов. Кстати, к нам подсел и Новиков. Он тоже очень интересовался этой темой. Да нет, сейчас все в голову приходит. Кстати, там есть огромный город, 1000 на 250 жителей. Для средневековья это очень много. Это прям готовая столица для нового губернаторства или области, не знаю, как вы ее назовете. Может, федеральным округом, как Крым. Там есть идеальная защищенная бухта для содержания флота, с каменными причалами и остальным. Залив, правда, почистить нужно от затонувших кораблей, но не думаю, что это проблема, суда ведь деревянные. Есть отдельный дворцовый комплекс, окруженный крепостной стеной. Правительство туда посадить, и оно будет в полной безопасности. В общем, капитальное место. «Это не то, где неизвестные сильные животные развелись», — уточнил Новиков. «Ага, оно самое. Только это не животные, а магические мутанты. Раньше, около века назад, они людьми были. Придется проводить войсковые операции, чтобы их изничтожить. Договориться не удастся, они запрограммированы жить и защищать город». «Значит, уничтожим», — согласился Новиков. «Увидите их, не будете так самоуверены», — усмехнулся я. «Но вы правы, этот город терять нельзя. Там на побережье, конечно, есть множество городов, но та бывшая столица стоит еще на излучине реки. То есть она не только морской порт, но и речной, а это очень важно. Уголь, дрова и другой товар по реке сплавлять гораздо легче и дешевле, чем перевозить посуху. Кстати, у меня есть 20 железнодорожных составов с провозами. Наладите производство рельсов, продам без наценки, пригодятся. Там и цистерны, и теплушки, и вагоны разные, даже платформы для техники есть. Но это так, предварительное предложение. Все равно оно вам в ближайшие 10 лет вряд ли пригодится». «А космическая техника, корабли?» – уточнил Круглов. «О, даже не заикайтесь, ничего не получите». «Тут вы противоречите сами себе», – ткнул он в меня пальцем. «Что вы, граф, не раз говорили нам и своим ученикам? Трофей – это святое. Вы помните это свое изречение?» «Продолжайте», – скривился я, прекрасно понимая, куда он клонит. «Раз вы такой ярый поклонник права трофея, то напомню, что мы все участвовали в захвате 2 корветов и транспорта. Получается, у нас есть доля, и эту долю мы хотим получить». Новиков с большим интересом слушал наш разговор, переводя взгляд то на одного, то на другого. Ему было интересно, к чему мы придем, но корабли он тоже хотел получить для своей страны, для нее ведь старались, поэтому был целиком на стороне Круглова. «Я уже мысленно подсчитал количество вашей доли, но хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Я так понимаю, вы провели свои расчеты. Озвучьте, хоть посмеюсь», — предложил я и принял от дежурной 2 стакан с чаем. Офицерам тоже принесли вместе со свежеиспеченным очень вкусным печеньем. Тетя Дила расстаралась. Надо будет ей подарок сделать, живое тело, новое, лучше молодое, и переселить в нее душу. Пусть и у нее будет 2 шанс на жизнь. Корветы, транспорт с половиной груза. Остановить свой смех я смог только минут через 10. Стерев платком выступившие на глаза слезы, я в последний раз всхлипнул и сказал: «Да, товарищ майор, вам бы на телевидении юмористом выступать. Тогда озвучьте свое предложение». «Корвет». «Почему только он, если груз в трюме транспорта тоже входит в трофеи и должен считаться в общей сумме?» «Вот я и подсчитал. Корвет?» «Нет, так не пойдет. Давайте считать вместе», — сказал майор. «Давайте». Меня эта ситуация изрядно забавляла, поэтому пока офицер подсчитывал, я с чаем продолжал уничтожать печенье. Давненько такое вкусное не ел. «У вас неправильное видение ситуации», — я ткнул в цифры, которые писал в блокноте Круглов. «Где это вы взяли 50%? С потолка?» «А что не так?» — удивился тот. «Ваша группа и наша. Получается 50 на 50. «Вы великий математик, майор, но забывайте об одной малости. Мы не партнеры. Вас предали нам в качестве подчиненных. Помогать в путешествиях, охранять, но чтобы мы не сбежали без выполнения некоторых договоренностей. Выходит, на трофеи вы действительно право имеете, но размер по головам участника того захвата. Сколько у вас людей и сколько у меня?» Майор смотрел на цифры и медленно наливался краской, после чего возмутился. «Да у вас 100 учеников, а у меня всего чуть больше 40 бойцов. Это что ли 30%? 18, уточнил я. «Считайте всех моих учеников, даже младшую возрастную группу, а это 250 с мелочью. 250 против 40. Тут Новиков натурально заржал и проговорил Круглову: «Оставь, ты не выторгаешь, что у него ничего сверх нашей доли. Вот вернемся к нам, пусть Лавров из него все вытягивает». «Эй, мы так не договаривались», — заволновался я. «С этим зубром я уже работал и иллюзий не строил». «В нашем мире вернемся к этому разговору», — принял решение майор. «Да ну вас», — обиделся я. В это время меня по рации вызвал МИГ, поэтому, махнув на них рукой, я направился к выходу. Оба катера уже были готовы к вылету, ученики собраны, так что можно было отправляться. МИГ уже знал, что у меня были профессии космолетчиков, да и среди других учеников эта информация распространилась. И еще вчера ко мне подошли с просьбой выделить новых знаний для бедных, ничего не знающих детишек. Выделил нужные кристаллы и амулет обучения, куда от них денешься. Поэтому катер вели 2 парнишек лет по 13. Теперь почти все ученики имели ту или иную профессию космолетчика, все от 10 лет, и сами могли водить корабли и суда, совершая маневры или ведя бой, могли ремонтировать их на месте или в мобильных доках. Не нужно будет следить за подневольными экипажами и ремонтниками. На половине пути со мной связался инженер. Ему уже доложили, что у нас прибавление в технике и другом имуществе, и он уточнял, когда я разверну хранилище, чтобы он перевел все это имущество на баланс нашего флота. Того пока не было, но тылы уже имелись. Подумав, я пообещал ему вчера вечером с наступлением темноты подняться и развернуть хранилище. Только велел не трогать два корвета и транспорт из трофеев моих учеников. Насчет них еще все неопределенно. Долетели до места мы нормально. Пилоты не плутали, на их навигационных пультах уже был проложен маршрут с конечной точкой. Когда показалась долина с башней мага у реки, то катера сделали несколько кругов на дне, чтобы пассажиры в обзорные окна рассмотрели, куда мы прилетели. Вид действительно был великолепный. На холмах, окружавших долину, росли высокие сосны, сверкала голубизной нитка реки, ярко зеленела трава, и посредине этого буйства природы, тонкой ажурной конструкции, высилась белоснежная башня мага, притягивающая к себе взгляд. Площадка для катеров уже давно была подготовлена. Теперь големы дирижабль не использовали, они считали их медлительными, летали на флайерах и катерах, а дирижабли я убрал в баул хранилища на будущее. Как только катера аккуратно сели, ученики гурьбой покинули машины, обсуждая свои впечатления. Как видите, размеров долины вполне хватает для столицы Академии, причем она защищена холмами от ветров. Сначала я провел небольшую обзорную экскурсию, после чего мы прошли в башню, в которой осмотрели чуть ли не каждый этаж. Особенно долго мы пробыли в подвале. Магической лаборатории. Там восстанавливались два голема-офицера, и на их примере я показал ученикам, как работать в лаборатории с использованием алхимии, а големы описывали свои ощущения. Ранее о лабораториях только слышали, теперь все глазами своими видели. Хорошо, что у меня проявился этот новый, пока не до конца не изученный дар. Когда мы покинули башню, я раздал каждому ученику по кристаллу кварца с плетениями магии иллюзий, схем постройки столицы. «Изучите полученные практические материалы, через час мы начнем все вместе строить одну улицу», – велел я, – «и можете прогуляться вокруг». Я тоже стал изучать местность. Одна точка привлекла мое внимание. Приблизив изображение, я обнаружил на излучине реки, там, где была отмель, бурого медведя, выходящего из воды с рыбиной во рту. Похоже, жизнь возвращается в эти места. Медведь был из тех, кого я переселил в окрестности башни. Тут еще белки должны быть, лисы, куницы, ласки, зайцы, кабаны, лоси, олени, ну и пернатые всякие. Полюбовавшись на утоляющего голод медведя, я сел на одну из каменных скамеек у входа в башню, достал из сумки ящик хранилища и стал изучать каталог с тем, что в нем хранилось. Выбрав здание, какие мне понадобятся, я достал другой ящик, также и стал искать дома, особняки и даже замки. Что-нибудь да пригодится, я запасливый. Наконец, прикинув, что нужно, я созвал учеников и подвесил над ладонью голограмму двухэтажного дома. Он был красив, имел фасадную скульптуру, да и вообще производил впечатление. Первое задание. Ответ устный. Где лучше всего поставить это здание? Время на обдумывание 5 минут. Ученики сразу же открыли выданные схемы и, поглядывая на голограмму, которую я продолжал держать, стали высчитывать размеры и вес здания, соображая, где ему будет самое место. Не то чтобы это было заданием, просто я сам не знал, куда его воткнуть, насчет других определился, а куда этот деть пока не знал. Может, в светлые головы моих учеников придет удачная мысль? «Учитель, можно вопрос?» – подняла руку 14-летняя девушка, Инга. Она была с факультета бытовиков. «Задавай». «А что это за дом? Какая в нем обстановка?» «Умница», – улыбнулся я. «Это здание бывшей гостиницы. Вся обстановка внутри сохранена и планируется использовать здание по его предназначению». Часть учеников хором досадливо застонала. Видно, придется заново все высчитывать. «Время осталось меньше 2 минут», — напомнил я. «Разрешите?» — снова подняла руку Инга. «Выкладывай, что надумала». «Идеальным местом для этой гостиницы будет вот это», — указала она точку на своей карте. «С него открывается отличный вид на реку, рядом набережная, площадь с кафе и магазинами. В ней могут останавливаться капитаны судов и другие обеспеченные гости». То есть это довольно хорошая гостиница среднего уровня. Для фешенебельной она немного не годится. «Зачет», — решил я, подумав над ответом. «Место действительно удачное. Сейчас идем туда и разворачиваем гостиницу. Именно гостиницы и трактиры, напомню, будут первыми зданиями города». Инга провела нас до нужного участка, почти 2 километра шли, после чего несколько раз сверилась со схемой и ориентирами уверенно указала выбранное место. До берега отсюда было меньше 300 метров. «Укажи линию дома по линии улицы», — велел я и протянул 4 колышка. «Держи метки». Девушка снова несколько раз сверилась с картой и воткнула колышки в землю. Проверив, я кивнул. «Зачет по второму практическому заданию. Теперь понаблюдаем, как разворачивается дом». Достав конвертик нужного здания, я лопаткой подковырнул землю, положил на очищенное от травы место конверт, используя внешний накопитель, запустил разворачивание. Через минуту перед нами стояло массивное двухэтажное строение 140 метров длины и 60 метров ширины. В середине его поднималось красивое широкое каменное крыльцо. Зданию буквально не хватало лишь швейцара на входе, а так вселяйся и живи. «Можете осмотреть гостиницу», — разрешил я. Там было все так же, как я оставил. Очищенные от радиации помещения предметы мебели. В принципе, подводи воду, канализацию, свет и нанимай персонал. И все, можно принимать первых постояльцев. Мы вернулись к башне мага, и от нее ученики под моим присмотром отмерили расстояние до будущей стены академии. За ней площадь до крайних домов. Вот отсюда уже повели первое здание улицы к той самой гостинице. До темноты с перерывом на ужин поставили 11 домов с одной стороны улицы, 10 с другой. Смотрелось прилично. Часть учеников из факультета природников подняли из-под толщи земли камни, а бытовики, маги и обтесав их, сделали из них брусчатку. По 3 метра от домов с каждой стороны улицы была пешеходная. Между ними проезжие, хватит разминуться двум машинам. Даже на краю тротуаров установили фонари с магическими светильниками. Так что этот участок улицы был полностью готов. Дальше будет главная площадь столицы с большим фонтаном посередине, с административными зданиями и библиотекой, готическим замком, лучшим отелем и рестораном. Ее мы оставили на завтра. Из тех 22 зданий, что поставили, были больница, 2 гостиницы, 6 многоквартирных жилых домов со всеми удобствами, 2 харчевни с комнатами наверху, ночной клуб, 4 подмагазины и лавки, 3 с кафе и квартирами на втором и третьем этажах, спорткомплекс, который с небольшой переделкой, ею потом займутся бытовики, можно переделать в детский спорткомитет физического развития, ну и 4 частных особняка. Пока нормально, пока хватало. Еще хочу сделать набережную с пристанью и большой парк. Этого для проживания 500 человек, не считая постояльцев гостиниц, на пару лет пока хватит. Вот будет больше народа, и остальные проекты улиц исполним. А до этого начнем возводить академию.